Голос Джанко. Пушки грохотали и справа, за Рудольфовой горой, и слева, со стороны Куликова поля. Где-то далеко за нашей спиной тяжко бухали крупнокалиберные крепостные орудия, ведя бой с вражеским флотом. А у нас и наших соседей было тихо. Умолкло не только двухъярусное французское укрепление, которого больше не существовало. Словно испугавшись, заткнулись и две примыкавшие батареи. Над лысой горой, весь контур которой переменился, она стала ниже и шире, клубилось серое облако. Досталось, конечно, и Беллоне. Спустившийся с командного пункта иноземцев, быстро шел вдоль вала, сопровождаемый офицерами, и на ходу отдавал указания. На всякий случай я не стал попадаться капитану на глаза, пристроился в самом хвосте. Платон Платонович говорил: «Взамен разбитых орудий прикатить запасные, бруствер выровнять, амбразуры восстановить по всему профилю. Расчеты, кто уцелел, в тыл, на отдых. Пусть выдадут двойную чарку. Все герои, всех поблагодарю позже. Господам офицерам, конечно, придется остаться и расположить по местам резерв. Не теряя ни минуты, дас». «Куда спешить?» — спросил штурман. «Бой окончен полной викторией. Как бы не так, Никодим Иванович. Вы думаете, отчего у него две соседние батареи умолкли? Переводят пушки на Беллону. Самый тяжкий бой еще впереди, а сейчас только передышка-с. Полчасика, не более. Потом возьмут кинжальные с двух сторон. Так ведь и мы с вами на ихнем месте желали бы поквитаться за товарищей, не правда ль?» «Раз такое дело, соваться капитану на глаза точно не стоит, прогонит. А теперь уходить с бастиона мне было обидно. Ведь Виктория была моя. Дважды моя. Даже трижды. Кто доставил схему с координатами порохового погреба? Кто сообразил стрелять в разнобой? А главное, кто пожертвовал ради победы самым дорогим своим сокровищем? Нет уж, Платон Платонович, никуда я отсюда не уйду». «Полчасика это капитан французам много дал. 15 минут, я думаю, не прошло. Едва-едва новая смена у нас заступила, как ударили по нам залпами и справа, и слева. По местам!» — тонко закричал иноземцев. И офицеры кинулись в рассыпную, каждый на свой пост. Я вертел головой, вглядываясь в еще не затянувшееся дымом пространство. Снаряды летели на нас гуще прежнего, клином, наискось, с двух сторон. В воздухе рассыпались искры, будто кто-то ударил кресалом. Я догадался, это под острым углом сшиблись два ядра. При артиллерийском обстреле самое безопасное место сразу под бруствером. Туда я и несся. Едва прижался к земляному боку, как на нас посыпались гостинцы. Большинство с недолетом или перелетом. Не приладились еще наши новые противники с прицелом, но и точных хватило. Вышка, на которой давеча сидел капитан, и к которой он снова шел неспешной походкой, переломилась пополам. Один из столбов вдребезги расщепило выстрелом. Джанко догнал Платона Платоновича, показал на крайнюю левую из трех оставшихся мачт. Но капитан отмахнулся от него и полез на ближайшую, которая находилась в самом центре позиции. И еще во время передышки я слышал, иноземцев велел нашей первой батарее вести огонь по неприятелям слева, третьей по неприятелям справа, а второй батарее ждать его приказаний. Поэтому наши фланги уже открыли стрельбу и окутались дымом, а в середине пушки еще молчали. Лейтенант Кисельников нетерпеливо глядел на Платона Платоновича, а тот посмотрел в бинокль, сел на стул, подумал и только потом поднял рупор. «Вторая батарея по Рудольфовой горе. Василий Матвеевич, наводку берите сами, я после скорректирую. Огонь по готовности!» Кивнув, лейтенант побежал от орудия к орудию, нагибаясь над прицелами и объясняя что-то наводчикам. Сразу после этого пушка выплевывала язык пламени и откатывалась, заволакиваясь дымом. Через минуту или две весь бруствер, а за ним и внутренняя часть бастиона, снова утонули в густом тумане, над которым раздавалось: «Вторая, 2 градуса левее, третья, пункт выше, первая, не долетаете, прибавить 4 пункта!» Никто не гнал меня в тыл. Пороховая пелена укрыла меня со всех сторон, и хоть делать было пока нечего, я знал, чего дожидаюсь. Скоро где-нибудь крикнут: «Вестовой, смену на такой-то номер!» Потому что французы сейчас пристреляются и начнут выбивать людей из расчетов. Тогда-то Герасим Илюхин и пригодится. Так страшно, как в начале бомбардировки, мне не было, но все же из относительно безопасного места под бруствером я перебрался к центральной мачте. Ближе к Платону Платоновичу. Оно лучше. Правда, Джанко сейчас вел себя беспокойно, не как прежде. Он не сидел под вышкой, а тревожно топтался на месте, будто пританцовывал, и все глядел вверх. Я стоял у него прямо за спиной, но он меня не замечал. Один индейский бог ведает, как Джанко чуял подобные вещи, а только зря капитан не послушался краснокожего. Что-то громко хрустнуло, потом заскрипело, качнулась тень. Мачта начала медленно заваливаться. Должно быть, снова ядро угодило в опору. Не прямым попаданием, а вскользь. Но хватило и этого. С треском и грохотом помост рухнул на землю. «Платон!» — подавился я воплем. Из разных мест кричали: «Командира убило! Капитан погиб!» Я побежал к темной груди обломков и чуть не разрыдался от облегчения, услышав сердитое: «Убери лапы, Джанко, не щупай меня, я цел!» Платон Платонович действительно был хоть и помят, но невредим. Вокруг него толкались люди. Один стряхивал пыль с мундира, другой подал фуражку. Капитан сердито осмотрел ее и отшвырнул. Козырек был расколот надвое. Еще плачевнее выглядел рупор. Он лопнул в нескольких местах. Экая чепуха. Не рупор, а дрянь-с. Иноземцев поглядел вокруг, быстро принял решение. «Зыченко, за мной! Будешь повторять команды!» Сказано это было боцман Матус Белоны. У него был голос исключительной зычности в соответствии с фамилией. «Остальные по местам!» Меня, слава богу, не заметил. Все побежали кто куда. Капитан же направился к ближней вышке. Их теперь осталось две. Зыков влез за Платоном Платоновичем по лестнице. Джанко остался внизу. И снова из невидимых туч послышались команды, только с хохляцким хыканьем. «Вторая! Перенесть огонь на 16-й квадрат! Дистанция 8 кабельтовых! Ухал 11!» Я тоже переместился к новой мачте. Что ж мне у кучи обломков торчать? Вблизи было слышно, как иноземцев отдает указания, а Зыченко на всю глотку повторяет. Грубые башмаки боцман Мата и его перепачканные в земле штаны просвечивали сквозь дым. Эта вышка индейцу тоже не понравилась. Никогда еще я не видел Джанко в таком беспокойстве. Он вцепился руками в перекладину, тряс головой. Меня, хоть я стоял прямо у него за спиной, даже не заметил. Совсем близко разорвалась бомба. Нас обоих кинуло наземь. Я-то ничего, встал, как ни в чем не бывало, только в ушах звенело. А вот Джанко сидел и держался за голову. «Ранен?» Он показал. «Все кружится, ноги не держат». На лбу набухал здоровенный кровоподтек. «Это тебя контузило? Побегу за санитарами». Но индеец схватил меня за локоть, показал куда-то вверх. Я обернулся. На лесенке, зацепившись ногами, головой вниз висел Зыченко. Руки болтались. Из виска торчал зазубренный кусок металла. Убило осколком. «Боцман Мат, я сказал, вторая еще полугла на ост!» Донесся сорванный голос капитана. «Боцман Мат, где ты там? Батарея ждет!» Я набрал полную грудь воздуха. «Вторая! Полугла на ост!» И, стараясь не задеть мертвеца, полез по лесенке. Как-то оно само вышло, безо всякого обдумывания. Надо же кому-то капитану помогать. Невидимый лейтенант Кисельников откликнулся. «Есть полугла на ост!» Я поднялся под самый помост. Иноземцев испуганно глядел на меня через люк. «Гера, почему ты здесь? Что-нибудь с Агриппиной Львовной?» «С Агриппиной Львовной все хорошо. Командуйте, Платон Платонович!» Он погрозил мне кулаком, однако масть легла моя, крыть ему было нечем. «Но я с тобой после поговорю», и приложился к биноклю. Все было как в синопском бою, опять я оказался над дымом. Не совсем, конечно, потому что бастионная мачта была сильно короче корабельной, и обзор не важнецкий, и видимость не ахти, но французские позиции отсюда просматривались неплохо. После нашего залпа на вражеской линии, что опоясывало Рудольфову гору, встали разрывы, будто кустики на грядке. У них там тоже все было затянуто сплошным молоком. В нем дружно мелькнули вспышки. Ответный залп. «Почти накрыли», — пробормотал капитан. «Ну-ка вели второй прибавить 1 градус, а третий убавить. В самый раз выйдет». Я приложил ладонь ко рту. «Вторая, 1 градус прибавить! Третья, 1 градус убавить!» Вот теперь легло точнёхонько по ихнему брустверу. Тот снова огрызнулся огнем, но вспышек стало меньше. Платон Платонович сказал: «Отлично, стаггер!» Я не знаю, чем иноземцева убило. Ядром или осколком бомбы. Раздался хруст. В глаза мне брызнуло горячим и мокрым. На миг я ослеп. Протер лицо рукавом, он был весь красный. Я не хочу вспоминать то, что увидел. Капитану снесло голову. Его туловище сползало по стулу и выше плеч. Ничего не было. Чтоб этого не видеть, я обхватил столб, зажмурился. Точь-в-точь так же вцепился я в мачту во время синопа, когда окоченел от смертного ужаса. «Господин капитан, прицел тот же!» — кричали снизу. Сквозь щели на меня густо текла кровь. Она была теплая. Что-то загрохотало, я поднял глаза, помост опустел. Должно быть, стул вместе с телом рухнул вниз. «Господин капитан, как стрелять? Эй, Юнга, какой приказ?» Я заставил себя разжать зубы, это было невероятно трудно. Челюсти будто окаменели, но получилось. Губы тоже не слушались, и горло сжималось, не продохнуть. Невыносимо хотелось снова прижаться к столбу и ничего не видеть, не слышать, не делать. Главное, ни о чем не думать. «Отлично!» – просипел я без голоса. «Так держать!» Попробовал снова. «Так держать!» Громко получилось лишь с третьего раза. «Так держать!» «Есть так держать!» – ответили мне из центра и с правого фланга. Я влез на помост, стараясь не поскользнуться на мокром. От вражеского бастиона летели клочья, прицел был точный. Наверху, оказывается, посвистывали и пули. Французские стрелки из передовых ложементов били по вышке из дальнобойных штуцеров. Одна пуля чавкнула, попав в мешок, на который я опирался. Но я не приседал и не прятался. «Так держать!» — кричал я. «Так держать!» По моему лицу текли слезы. Но я не решался вытереть их правым рукавом. Он был в крови Платона Платоновича. Про левую руку я как-то забыл. Французам на Рудольфовой горе приходилось туго. Вместо очередного дружного залпа они ответили всего двумя вспышками. Я посмотрел в другую сторону. Но и там неприятельский огонь ослабел. Разрывы кустились, что-то очень уж тесно. Это нас поддержала морская батарея, расположенная левее Беллоны. Французы были вынуждены перенаправить орудия, и вскоре на нашем участке артиллерийская дуэль почти прекратилась. Фрегат редко постреливал из уцелевших орудий. Враг также вяло отбрехивался. Больше мне наверху делать было нечего. Дым понемногу рассеивался. Теперь наводчики могли брать прицел без подсказки. Да и какой из меня корректировщик? Вот когда стало видно, как крепко досталось нашему фрегату. Бруствер во многих местах осыпался. Несколько пушек были перевернуты. Внутри повсюду зияли воронки от бомб. Однако я не глядел по сторонам. Спускаясь, я смотрел в одну точку. Вниз. Под вышку. Там толпились люди. И все без шапок. Одни затылки. Русые, светлые, темные. А еще слышался какой-то непонятный звук. Не то вой, не то пение. Я даже подумал, не у меня ли это в голове. Она и гудела, и ныла. Слезалось мне трудно. Ноги и руки не слушались. Поэтому с середины лесенки я прыгнул. Упал, но ни удара, ни боли не почувствовал. Поднялся, стал протискиваться через толпу. На меня оборачивались, расступались. Все стояли вокруг носилок, на которых лежало странное короткое тело, накрытое знакомой шинелью. Рядом сидел Джанко и, мерно раскачиваясь, пел на незнакомом гортанном языке. Голос у индейца был высокий, сильный. «Джанко, тебе нельзя!» — крикнул я. «Молчи, из тебя душа выйдет!» А он не услышал. Лицо у Джанко было застывшее, как у покойника. Глаза открытые, но мертвые. Я заплакал. Мало мне потерять Платона Платоновича. Индейцы они такие. Пока в них душа жива, их никакой пулей не убьешь. А померла душа, и пули не надо.